Или я сотворил еще одну глупость? Так у несчастного Андрея оставалась хотя бы надежда, а теперь я плохо соображал. И, не отходя от автомата, набрал доктора Бутченко. На этот раз я действительно был готов к худшему. Однако голос доктора вибрировал оптимизмом и нескрываемой гордостью. Лейкоциты изумительные, нейтрофилы просто зашибись. Хочешь сегментоядерные, хочешь палочкоядерные, лимфоциты, моноциты, эозинофилы, соэт, тем вообще хоть на выставку. Но после выписки все-таки не помешает серин в таблетках недели 3-4. Как, речь идет уже о выписке? Безнадежно переспросил я. Мне было ясно, что Орфей еще не знает о моем провале. Да, можете ее забирать, хоть завтра. И что, она в сознании разговаривает? Разговаривает, как мы с вами, все помнит. Смотрит телевизор, читает газеты, про вас постоянно спрашивает. Так что же, все-таки чудо. В медицине чудес не бывает, а бывает правильно и своевременно оказанная терапия. Что еще выдумали чудо? А инфузионная терапия, а комплекс аминокислот, а введение глюкокортиидов, а глутаргиновая гепатопротекция, а коррекция электролитного баланса аспаркамом, а витаминотерапия, а серин в качестве гепатонефроцеребропротекторного средства. В общем, можете ее забирать. Во дворе мне навстречу просияла одна из тех соседок, которых Ирка каким-то чудом ухитряется различать. Что-то вашей жены давно не видно. Я так и знала, что в больнице. Ну, ничего, дома и стены помогают. Такие хорошие люди долго не болеют. И засмущалась. Она мне лопаточки из гжели подарила за то, что моя фамилия Лаптева. В нашем опустевшем доме холодильник урчал, как разнежившийся кот. Он тоже верил, что она скоро вернется. Но я-то брел за смертным приговором на улицу Федякина, едва передвигая ноги, так что меня было легко принять за одного из обитателей тамошнего бомжатника. Единственное, что помогало мне отвлечься от безнадежности подступающей минуты, это затверживание где-то по дороге занозившего память объявления «Требуются продавцы кваса с российским гражданством». Я никак не мог понять, какое гражданство может быть у кваса, и откликался моим бесчувственным поиском лишь квасной патриотизм. Музей блокады пребывал в целости и сохранности. Затуманенный водной пылью, казалось, просто висевший в воздухе, никуда не двигаясь, но все-таки почерневшие дома были заплаканы от крыш до фундаментов, а бомжатник в строительном неводе напоминал затонувший дредноут, обросший ржавыми водорослями. Бродившие вокруг попросевшим сугробам водолазы на этот раз были вполне уместны. Морячка Алевтинка встретила меня как родного и, подметая нищенский, но довольно чистый линолеум своими матросскими клешами, сразу же повела пустым вагонным коридором к наверняка уже отвернувшемуся от меня покровителю. Все в той же застиранной майке Орфей сидел у того же окна, недвижно глядя на черный лед за немытыми стеклами. И его густые золотые волосы с едва заметной примесью тончайшего серебра все той же пышной волной не спадали к церковным маковкам неумелой размытой татуировки. «К вам!» — с фамильярной почтительностью обратилась к его сильно подзаплывшей спине Алевтинка громким голосом прислуги-фаворитки. «Я знаю», — не оборачиваясь, ответил он, и она ускользнула царственной походкой танцующей горянки, и татуировка немедленно исчезла. «Я провалил ваше задание», — произнес я голосом, просевшим и тусклым, как заплаканные блокадные сугробы. «Нет, ты все сделал как нельзя лучше», — не оборачиваясь, ответил Орфей своим полнозвучным голосом. «Теперь она уже не будет мешать ему боготворить ее образ. Ведь мы все любим не человека, а свою мечту, которую собираемся им накормить». Но наши любимцы редко годятся ей в пищу. Однако твой подопечный из тех счастливцев, кто способен насытить свою грезу собственным воображением. От их любимых требуется одно — не мешать. И теперь она ему больше мешать не станет. Он до конца своих дней будет носить ее фотографию у сердца. А к другим женщинам, которые его полюбят, а их окажется еще много, он иногда будет лишь ненадолго снисходить, а со временем и сам становиться лучшим, поэтичнейшим воспоминанием их жизни. Слово «можешь» отправляться за своей Эвридикой в дом скорби. Синие церковные маковки вновь возникли на прежнем месте, и я понял, что аудиенция окончена. Он так ни разу и не оглянулся. Я бы даже почувствовал сострадание к нему, если бы он не казался мне таким несокрушимым. И не казался таким сокрушимым я сам. Я должен был воспарить, но почему-то чувствовал себя растерянным. Да, уже за дверью спохватился я, вспомнив своего ночного попутчика. А что с тем? Ну, помните, мы его с вами с улицы тащили. Ну что ж, я их запоминаю, что ли? У них жизнь, как у тех матросов, нынче здесь, а завтра... Алевтинка сделала движение ткнуть пальцем в небо, но вовремя спохватилась и ткнула им в сизый линолеум. Там! Мне казалось, улица Федякина и без того местечко мрачнее некуда, но оказалось, покуда Орфей окончательно от меня не отвернулся, я еще не знал, что такое настоящий мрак. Орфей как будто вернул мне Ирку, но погасил свет. Но что бы ему стоило улыбнуться, пожать руку, пожелать счастья? А то не по-людски как-то, заработал, получи, и гуляй. Я-то думал, мы друзья, а с нездешним миром, оказывается, не подружишься. Мне даже его слова на этот раз не показались такими уж проникновенными. Потому что он меня не слушал, а очаровывать может только тот, кто сам умеет слушать. Нет, наверное, все это было мудро. Но чего стоит мудрость без света? А главное, это было не просто удивительно, но даже страшновато. Мысль о том, что я скоро вновь обрету мою Ирку, света почему-то тоже не зажгла. Дворничка Танька за последние месяцы спилась окончательно, и лишь изредка опухшая и страшная в раскорячку появлялась во дворе, опираясь на две лыжные палки. Зато новый почтительный дворник-таджик уже отскоблил обледенелую плитку до почти такой же чистоты, как путь к могиле устаза. На этой выскобленной арене меня и встретил богемствующий сосед по площадке. Немолодой, примерно мой ровесник, он ходил с жидковатым полуседым хвостом на затылке и всегда здоровался со мной холодновато, чтобы я не вообразил о себе лишнего, а может и вообще презирал буржуазию. Зато жена у него была очень приветливая и разговорчивая, по виду черноглазая хохлушка без высшего. И каково же было мое удивление, когда я узнал, что она виолончелистка из малой филармонии, а он их, теперь завхозы называются менеджерами. Мне это открылось, когда черноокая соседка перед полночью позвонила к нам в дверь одолжить 300 евро в Ганновере. Им все вернут, но нужно что-то там срочно. Я не дослушал, чем, видимо, особенно ее купил. Вернув деньги, хиповатый менеджер начал обращаться со мной, как со старым приятелем, а сейчас заговорил прям-таки по-родственному, на «ты». «Что ж ты нашу Ирочку не бережешь?» «Давно хотел тебе сказать. После Нового года. Возвращаюсь с концерта, а она лежит на лестнице. Я думал, с сердцем плохо, но нагнулся. Слышь, храпит». Я хотел поднять, а у нее ручек ведь нету, я привык все носить ручками. Знаешь, такой мультик, все пытаются поднять колобок, а у него ручек нету. Он был уверен, что мне так же приятно его слышать, как ему рассказывать. Но тут она прочухалась, начала сама подниматься, вместе уже доковыляли. Ее же лечить надо. Нельзя так легкомысленно. Алкоголизм не лечится. Прятать свой позор для меня еще унизительнее, чем признаваться в нем. Если бы можно было... Я бы объявил по радио, чтобы только избавиться от намеков и прощупывающих вопросов. У меня есть знакомый, много лет пил, а потом завязал. Так он в бывшем ДК ЖК собирает алкоголиков и алкоголичек и травит им байки. Он слова не может сказать без анекдота. А они сидят вокруг него, как куры. Может, ей к нему пойти? Нет, она в курятник не пойдет. Я попытался произнести это с достоинством, и до самого донышка прочувствовал, насколько достоинство неуместно в моем положении. Оно и не произвело ни малейшего впечатления. «Я могу телефон дать. Смотри, если что, обращайся». То-то он и перешел со мной на «ты». Я больше не имею права на уважение. Холодильник урчал зловеще, словно о чем-то предупреждая, и я невольно втягивал голову в плечи. Поскольку я отвозил ее в больницу в халате и ночной рубашке, уже дома приведенных в негодность, мне приходилось собирать ее вещи, начиная с нижнего белья. И трусики-лифчики ее я впервые в жизни брал в руки без растроганности, Хотя даже после самых отвратительных ее запоев мне всегда достаточно было увидеть их на сушилке, чтобы грудь мою залила жаром нежности. Но сейчас мне и в них чудилось что-то зловещее. Когда Орфей назвал больницу домом скорби, у меня мелькнула мысль, что для меня он теперь окажется домом радости, но когда такси взлетело на пандус, сердце замерло от тяжелого предчувствия. И не в том было дело, что идти пришлось мимо хирургического отделения, мимо ожогового отделения, мимо инфекционного отделения. Я и без них знал, что наш мир едоль страданий, но страданий с просветами. А я никак не мог освободиться от чувства, что ввязываюсь во что-то беспросветное. Только Бученко меня как-то взбодрил. Он был прям-таки счастлив, что вернул живую душу в эту юдоль. Гуцульские усы то и дело приподнимались радостной улыбкой, которую он тщетно пытался погасить начальственной серьезностью. Аршинные плечи под белым халатом сами собой расправлялись, как на параде. Он был действительно очень славный мужик. Нарушая инструкции, он даже оставил меня одного дожидаться в своем кабинете с компьютером и множеством папок, хранивших врачебные тайны. Я посидел, посмотрел на папки, тщетно пытаясь понять, что написано на их корешках. Однако оказалось, что читать я разучился. Буквы знал, а слов не понимал. Тогда я принялся пялиться в огромное окно, но тоже ничего понять был не в силах. Предметы я видел, и даже если бы кто-то потребовал, пожалуй, сумел бы назвать их по имени. Это грузовик, это асфальт, это слежавшийся снег. Но что они означают, я решительно не понимал. Потом в какой-то момент я удивился, что Бученко отсутствует так долго. Хотя и не представлял, сколько прошло времени, 10 минут или 2 часа. Вернул меня на временную ось только таксист, предусмотрительно спросивший номер моего мобильного. Он интересовался, поедем ли мы сегодня вообще, и знаю ли я, что за простой положено платить отдельно. Я пообещал расплатиться аккуратно и щедро. И только тогда до меня наконец дошло, как я был счастлив, борясь за Иркину жизнь. И какое это было бы счастье бороться и бороться без конца, чтобы она не мешала ее любить. А что, если бы сейчас вошел Бученко и, рассмеявшись, потрепал меня по плечу, да пошутил: «Умерла, умерла». Я ужаснулся этой подлой мыслишке. Что уж я так вовлекся в эту борьбу за ее жизнь? Почему бы и не вернуться нашему прежнему мирному счастью? После этого страшного урока Ирка, разумеется, бросит пить, и что я ей предложу? Себя? Да такая ли уж я большая ценность, чтобы посвятить мне остаток дней? Ведь жизнь сама по себе и не может иметь смысл. Смыслом, все оправдывающей целью, может быть только какое-то дело. И какое же дело я ей предложу? Я, который сам его не имею. На невозможное она замахиваться не станет, а возможного для нее не осталось. К счастью, нарастающая безнадежность отбросила распахнувшаяся дверь, и на пороге возникла Ирка. На этот раз она была уж бледненькая, так бледненькая, на голове во все стороны топорщился полуседой приютский ежик, щеки под глазья темнели впадинами, приспадающие джинсики она по-арестански придерживала обеими руками, но это, несомненно, была она. Именно ее единственный в мире голос робко спросил меня: «Страшная я, да?» Кажется, она не забыла, как мы расстались, и я первым шагнул ей навстречу. Мы обнялись и надолго замерли под умильно-хозяйским взглядом Бученко. За всю дорогу мы не произнесли ни слова, держась за руки, как влюбленные подростки. Я и правда боялся ее выпустить хоть на миг. Мы разъединили руки только перед распухшей Танькиной образиной. «Ируся!» — прохрипела она. «Ну, поддержи!» «Мы только что из больницы», — с ненавистью ответил я, и не отпихнул ее, боюсь, лишь потому, что побрезговал до нее дотронуться. Однако отравить нам встречу она все-таки сумела. Едва раздевшись, Ирка слабым голосом принялась сетовать, что вышло нехорошо, что надо бы дать ей хоть рублей 50. «Но она же их пропьет, твоя Татьяна Руслановна». «Пускай пропьет, хоть напоследок порадуется». Я уже напрягся, женская это логика или алкоголическая. Но не выпустить ее я не мог. Нахлынувшая безнадежность лишила меня голоса. Единственное, на что у меня хватило сил — отправиться на розыски не через 5, а через 15 минут. Мой хвостатый доброжелатель еще на лестнице с насмешливым сочувствием подсказал мне, что Ирочка с Танькой удалились в подвал. У них там целый клуб. Мой хиленький фонарик мне не понадобился. Под пыльным кишечником труп камуфляжные вакханки сидели на прокисших овчинах при каком-то блиндажном каганце. Заплывшими физиономиями они напоминали неведомое племя, открытое в дебрях Амазонки отважной путешественницей. Ирка с квадратной бутылью виски смотрелась такой путешественницей, приобщающей дикарей к благам цивилизации. Увидев меня, она вскинула бутыль с возгласом «Йо-хо-хо!» и бутылка рому. «Мужчина, мужчина, садитесь с нами!» — закряхтели Минады, и две ближайшие уже начали тянуть меня за полы вниз. «Пойдем домой!» — просипел я сквозь зубы, потеряв голос от бессильной ненависти, и вырвал полы своего пальто из этих мерзких клешней. «Девоньки, да на что он вам?» Эхом отозвался еще более сиплый голос, и из темноты выступила Танька. «Мы ж для него хуже дерьма!» Она подняла лыжную палку, и я понял, что она собирается делать. Только когда она с размаху всадила ее мне в горло, я не столько ощутил боль, сколько услышал мерзкий хруст и упал на колени, как будто больше от того, что, когда в тебя вонзают клинок, полагается падать. Второй удар опрокинул меня навзничь, и я еще успел почувствовать боль в выворачиваемых коленях, а потом я уже ничего не чувствовал, только слышал, как страшно кричала Ирка, когда ее подруги стеклами от разбитой бутыли с хрустом отпиливали мне голову. И еще видел, уже с высоты вороньего полета, как они расползающейся процессией отволокли мою голову к фонтанке и плюхнули ее в воду. И моя голова медленно поплыла к заливу, распевая во все перерезанное горло, мы вышли в открытое море, в суровый дальний поход. И я снова очнулся в кабинете доктора Бутченко. Господи, зачем я ее воскресил? Ведь было так хорошо, пока она спала в стеклянном гробу. Дверь приотворилась. Я обреченно поднялся, однако никто не входил. Я подошел и выглянул в коридор. Как будто не смея войти, за дверью высился Бутченко, весь в каплях, а возле растрепанных усов даже в струйках пота, но при этом белый, как его халат. Мраморно голубел вислый гуцульский нос. «Непонятно, что случилось?» «Совершенно не похоже на себя», — забормотал Бутченко. «Систолическое, диастолическое, паренхима, билирубин, лимфоциты, тромбоциты. Скажите одно, она жива?» «Мы ее потеряли. Не удалось вывести из комы. Она уже переодевалась, и тут внезапная гипогликемическая кома. Но ведь я не хотел!» — в отчаянии завопил я. «Я же только на секунду струсил! Орфей, ну сделай же что-нибудь! Я больше не буду, я исправлюсь!» Но Орфей молчал. Говорил только Бутченко. На мою голову опять хлынули дефибрилляция, коагуляция, интроспекрация, и к своему изумлению я почувствовал, как под этим тоскливым ливнем в моей душе вместе с ужасом и отчаянием вновь воскресает та моя Ирка, которая, покуда я жив, теперь уже навсегда останется во мне. Та Ирка, моей любви к которой теперь уже ничто не угрожает.